обильность подноса не переходит в гусарство. Бургундское, разумеется, без особых затей, изготовлено где-нибудь на Кубани, но все же получше того пойла, которым бесхитростный Карандышев пытался напоить сановных гостей. «Положительно лучше», — подумал Лямпе, понюхав горлышко раскупоренной бутылки, «хотя господа с амброзией имеет мало общего». Для пущей фривольности он сбросил жилет, налил себе бокал и удобно устроился в кресле. В дверь вежливо царапнулись, и он откликнулся: «Прошу». Непринужденно впорхнувшее создание женского пола, быть может, и не способно было вдохновить на написание изысканных сонетов, однако, если смотреть на вещи прагматически, девица была достаточно молодая, смазливенькая и вполне свежая на вид, без вульгарной потасканности. Эдакой темноволосый бесенок, надо полагать, по мнению Антуана, как раз и способный умаслить немецкое сердце. Лямпе выжидательно поглядывал. Она без церемонии уселась на краешек стола, показав стройные щиколотки, очаровательно улыбнулась. «Господин, угостите папироскую». Лямпе поморщился так, что это не могло остаться незамеченным. Девица проворно спрыгнула со стола, уселась в соседнее кресло и с показным смирением сложила руки на коленях, вскинула на него живые карие глаза. В просак попало. Некоторым господам нравится, когда с ними с самого начала, со всей непринужденностью. «Я, душенька моя, немец», — сказал Лямпе весело. «Моей немецкой душе дурно становится, когда вижу, что на столе сидят. На столе не сидят, за ним трапезничают. И только», — сказал Лямпе. «Скука какая! А у наших господ на столе еще и частенько пляшут. Девицы, то есть. Это должно быть неуютно. Пожалуй, что охотно согласилась кореглазая. Особенно бывает неуютно, когда босиком то в тарелку наступишь, то на вилку пяткой наткнешься. Дайте все же папиросочку. Вы, я вижу, курите. Вон окурки в пепельнице». Лямпе раскрыл портсигар и поднес ей спичку. Девушка умело затянулась, разглядывая его столь же пытливо. Прикидывала, ясное дело, чего ей следует ожидать в смыслах плохого и хорошего. «Ты уж сама за собой поухаживай», — сказал Лямпе, — «бери и наливай, что на тебя смотрит». Она сноровисто осушила полный бокал бургундского, вместо закуски глубоко затянулась и, совсем освоившись, протянула: «Вы, стал быть, ваше степенство из немцев? Ну и что?» — сказал Лямпе. «Немец такой же мужчина, ничуть не особенный». «Правдочка ваша, насчет этого все вы, господа, одинаковы, каких бы ни были кровей». Она послала Лямпе озорной взгляд. «А касаемо немцев, есть свои удобства. Бородой щекотать не будете, немецкие господа всегда бритые. Вот и вас взять. Вас как по имени, отчеством?» «Леонид Карлович, а тебя?» «Анечка», — сказала она кокетливо. «Анюта, значит», — сказал Лямпе. «Хорошее русское имя, Анюта. Я тебе нравлюсь? Посмотрим, ваше степенство, Леонид Карлович. Если бедную девушку обижать не будете...» «Насчет этого можешь быть спокойно», — сказал Лямпе. «Не обижу. Что немедленно и докажу». Он вынул бумажник, одну за другой выложил на стол 5 5-рублевок, придвинул к ней. «Можешь сразу прятать в редикюльчик, краса моя». Последовать его совету Анюта не торопилась. Уставилась на Лямпе живыми глазами умного и хитрого молодого зверька, прошедшего в лесу неплохую науку выживания. Коснувшись верхней бумажки указательным пальчиком, украшенным колечком дутого золота, настороженно спросила: «Что, сразу все мое?» «Сразу», — кивнул Лямпе. Девушка насторожилась еще больше. «А можно узнать, с какой такой радости? Может, вы, Леонид Карлович, из таких господ, которые вам что, чего-то такого особенного подавай?» «Ты, Анюта, я вижу, весьма даже не дура», — усмехнулся Лямпе, наливая себе и ей. «Жизнь научит калачи есть». «Успокойся», — сказал Лямпе.